Письмо это достигло той затаенной цели, которую графиня Лидия Ивановна скрывала от самой себя. Оно до глубины души оскорбило Анну. С своей стороны Алексей Александрович, вернувшись от Лидии Ивановны домой, не мог в этот день предаться своим обычным занятиям и найти то душевное спокойствие верующего и спасенного человека, который он чувствовал прежде. Воспоминания о жене, которая так много была виновата пред ним и пред которую он был так свят, как справедливо, говорила ему графиня Лидия Ивановна, не должно было бы смущать его, но он не был спокоен. Он не мог понимать книги, которые он читал, не мог отогнать мучительных воспоминаний о своих отношениях к ней, о тех ошибках, которые он, как ему теперь казалось, сделал относительно ее. Воспоминания о том, как он принял, возвращаясь со скачки, ее признание в неверности, то в особенности, что он требовал от нее только внешнего приличия, а не вызывал на дуэль, как раскаяние мучило его. Также мучило его воспоминание о письме, которое он написал ей, в особенности его прощение, никому не нужное, и его заботы о чужом ребенке жгли его сердце стыдом и раскаянием. И точно такое же чувство стыда и раскаяния он испытывал теперь, перебирая все свое прошедшее с нею и вспоминая неловкие слова, которыми он после долгих колебаний сделал ей предложение. «Но в чем же я виноват?» — говорил он себе, и этот вопрос всегда вызывал в нем другой вопрос. О том, иначе ли чувствуют, иначе ли любят, иначе ли женятся эти другие люди, эти Вронские, Облонские, эти камергеры с толстыми икрами. И ему представлялся целый ряд этих сочных, сильных, несомневающихся людей, которые невольно, всегда и везде обращали на себя его любопытное внимание. Он отгонял от себя эти мысли. Он старался убеждать себя, что он живет не для здешней, временной жизни, а для вечной, что в душе его находится мир и любовь, но то, что он в этой временной, ничтожной жизни сделал, как ему казалось, некоторые ничтожные ошибки, мучил его так, как будто и не было того вечного спасения, в которое он верил. Но искушение это продолжалось недолго, и скоро опять в душе Алексея Александровича восстановилось то спокойствие и та высота, благодаря которым он мог забывать о том, чего не хотел помнить.